Глава 8. Гонги и барабаны. Царь У спросил Тайгуна: «Предположим, что мы завели наше войско вглубь владений других князей и столкнулись с врагом. Погода была или необычайно жаркая, или очень холодная, и на протяжении 10 дней и ночей непрерывно шел дождь. Рвы и частоколы разрушаются, проходы и заграждения не защищены, наши разъезды становятся небрежны, командиры и солдаты не начеку. Предположим, что враг является в ночи, наше войско к этому не готово, высокие и низкие чины сбиты с толку и пребывают в беспорядке. Как нам поступить?» Тайгун ответил: «Как правило, бдительность для войска означает устойчивость, а леность приводит к поражению. Прикажи нашим стражникам на стенах неустанно следить за каждым. Пусть все, кто носит сигнальные флажки внутри и снаружи лагеря, также следят друг за другом и, получая приказы, дают ответные знаки. Но не позволяй никому шуметь. Все усилия должны быть направлены наружу. Из 3000 человек следует составить подразделение, обучить их и предупредить о том, что от них требуется крайняя бдительность на посту. Если враг приблизится, то, увидев нашу готовность, он обязательно повернет обратно. Так его сила постепенно истощится, и боевой дух придет в упадок. Тогда нужно будет послать вдогонку за ним наши отборные войска и напасть на него». Царь У спросил: «А если враг, зная, что мы преследуем его, скроет отборный отряд в засаде, притворившись, будто продолжает отступать? Когда мы достигнем места засады, его войско развернется и нападет на нас, причем одни ударят по нашим передовым частям, другие ударят нам в тыл, а кто-то из них примется теснить наше укрепление. Наше войско придет в испуг и в смятении потеряет строй, и воины начнут оставлять назначенные им позиции. Как поступить в этом случае?» Тайгун ответил: «Раздели свои силы на 3 части и затем преследуй противника, но не пересеки той линии, на которой будет его засада. Когда все 3 части твоего войска прибудут к этому месту, пусть одни атакуют врага спереди и сзади, между тем, как другие прорвут его фланги. Пусть твои команды будут ясны. Нападай пламенно, продвигайся вперед, и враг обязательно будет разбит».